Потом казаки уже одни отправились против турок, сожгли крепости Ягурлик, Бендеры. Баторий велел войскам, стоявшим на границе, хватать и ковать казаков, возвращавшихся из этого похода. Метрика литовская, том 1, страницы 20, 22, 26, 30, дела крымские, номер 12, страница 188, номер 15, вестовой список Ржевского 1576 года. Постоянное увеличение государственных потребностей в московском государстве требовало увеличения финансовых средств для их удовлетворения. Как же поступало московское правительство в этом случае? Очень просто и естественно, по понятиям времени. Явится новая потребность, новый расход. Оно налагает новую подать. Отсюда это накопление разного рода податей, которые, наконец, начали так затруднять финансовые отправления Древней России. Так явились пищальные деньги, которых с новгородского посада, пригородков, рядков и погостов сходило 5236 рублей. Мы видели, что ближайшие к месту военных действий области должны были выставлять на войну посошных людей. Но отдаленные области платили посошные деньги, по 2 рубля за человек. Для продовольствия войска с земель, находящихся в частном владении, белых, сбирался так называемый белый корм. С московской сохи по 43 алтына без двух денег. Относительно податей и соединенных с платежом их издержек любопытные платежные отписи, например, «Я, Юшка, Митрофанов сын, Десяцкий, взял у Спасского игумна Евфимия, собратьею, дань, в горностальные деньги, и ямские, кроме дани, в поминок подьячему, и в московский покруг, и корм великодневный, и Петровский, все сполна, и отпись ему дал». Или «Взято ямских денег и примету столько-то, дьячьих пищах пошлин столько-то, за городовые и засечные дела, за подьячих, за земского дьячка, за плотников, кузнецов, за подмогу ямским охотникам, за ямчужное дело» и прочее. Кроме дани, источником дохода для правительства служили оброки. В 1543 году вологодские писцы, по слову великого князя, отдали на оброк кирилловскому игумену две великокняжеские пустоши черные, потому что эти пустоши находятся между монастырских деревень, а от великокняжеских деревень отошли. С этих пустошей, сказано в грамоте, великому князю не надобны ни дань, ни посошная служба, ни наместничьи кормы, ни тиунские, ни проведчиковские, ни доводчиковские пошлины, и с черными людьми не тянут они ни во что. А дает монастырь с этих пустошей великому князю оброк ежегодно по 10 алтын. Отдавались на оброк пашни, сенокосы, леса, реки, мельницы, огороды. Отдавались эти статьи на оброк из наддачи тому, кто наддавал против оброчной цены, платимой прежним содержателям. Правительство спешило пользоваться наместничьими доходами в то время, когда старый наместник выезжал из города, а новый еще не был назначен. Так, в 1555 году, когда наместник князь Полецкий выехал из Новгорода, царь писал дьякам: «Сейчас же выберите из городничих или из решеточных приказчиков сына боярского доброго, кому пригоже и можно верить, и велите ему ту половину Новгорода, наместничьи и его пошлинных людей всякие доходы, ведать на меня, и приведите его к присяге, и надзирайте над ним, чтоб нашим доходам истери не было». Как сбирались подати, видно из царской грамоты к новгородским дьякам 1556 года. «Вы писали к нам, что велено во все пятины разослать грамоты, чтоб князья, дети боярские, и все служивые люди, игумены, попы, дьяконы, старосты, соцкие, пятидесятские, десятские и все крестьяне выбрали из пятин по сыну боярскому доброму, а из пятин же выбрали человека по три, по четыре лучших людей, да из погоста по человеку, а из малых погостов из двух или из трех по человеку. А велено тем старостам выборным сбирать наши ямские и приметные деньги и за посошных людей, и за ямчужное дело, и всякие подати по песцовым книгам, и привозить к вам в Новгород». Дополнение к актам историческим, том 1, номер 89. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 233. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 78. Акты юридические, номер 209, 168, 172. И так далее. Мы рассмотрели в своем месте, «История России», том 5, страница 201, устав откупщикам Тамги и Пятна на Белоозере, данный Иоанном III. При Иоанне IV в 1551 году дана была туда же на Белоозеро таможенная грамота, которая относительно сбора Тамги ничем не рознится от грамоты Иоанна III. Но в ней прибавлен устав о сборе померной и дворовой пошлины.